Глава 4. Беззубик спешит на помощь. Последние 10 минут Беззубик провел на верхушке мачты, что-то бормоча себе под нос. Поначалу он был так переполнен жалостью к себе, что даже не удосуживался посмотреть, куда подевался хозяин. «Никто не любит Беззубика!» – ворчал он. Но потом крики с рымской триремы стали громче. Мальчишки все никак не возвращались, и Беззубик забеспокоился. Услышав же Икингов крик о помощи, дракончик тут же прекратил забастовку. Он вспорхнул со своего насеста и, вихляясь, полетел к триреме. И даже с такой высоты его зоркие глазки различили далеко-далеко внизу, на палубе, огромного римского центуриона. Центурион держал рыбьенога за шиворот и, судя по всему, намеревался зарубить его острым, страшным мечом. Беззубик сложил крылышки и вошел в пике, как делал много раз, когда ловил селедок или сардинок. Однако на этот раз его мишенью была голова центуриона, точнее, его шлем. И на подлете к нему дракончик развил такую скорость, что практически скрылся из виду. Он вцепился в шлем и принялся, что было силы, рвать его когтями и царапаться. Во все стороны полетели ошметки перьев. Центурион взвыл. В первый миг он от неожиданности чуть не упал, но потом сообразил, что его противником является всего-навсего крошечный дракончик. Рыбьенок отчаянно дергался из стороны в сторону, вырываясь, но центурион был малый не промах. Он только крепче ухватил рыбьенога за шиворот и принялся отмахиваться от Беззубика мечом. В этот миг Икинг ловко схватил пролетавшего мимо крючка зуба и сунул его центуриону под тунику. Центурион заорал и выпустил рыбьенога. А что ему еще оставалось делать? Когда у вас в штанах сидит крючка зуб, тут уж не до смеха. Центурион скакал по палубе, держась за живот и визжа, как свинья, но никак не мог вытащить из подштанников кусачего, колючего, царапучего крючка зуба. «Пошли отсюда!» — крикнул Икинг, помогая рыбьеногу подняться на ноги. По дороге он подхватил с палубы бесхозный римский шлем. Надо же будет как-то объяснить брехуну крикливому, где они были и что делали. Вокруг царило настоящее столпотворение. Драконы дрались с римлянами, римляне с драконами и в придачу гасили огонь, который эти самые драконы разжигали. Пыхтя и спотыкаясь на каждом шагу, дрожа от страха, как кролики, Икинг и рыбьенок пробрались к тому самому месту, где с полчаса назад взбирались на палубу. Веревка все еще свисала с борта триремы. Решительный пингвин вроде бы должен поджидать их внизу. Рыбьенок первым перевалился через борт. Икинг отставал всего на несколько шагов, как вдруг чья-то сильная рука схватила его за тунику и, дернув, оторвала карман. Книга «Как разговаривать по-драконьи» вывалилась на палубу. Икинг нагнулся подобрать ее и нос к носу столкнулся с тощим префектом. Глаза его победоносно поблескивали в прорезях железного забрала. Икинг похолодел. Пальцы тощего префекта крепко сжимали другой конец книги. «Ага!» – вскричал тощий префект. И оба дернули книгу, каждый в свою сторону. «Пусти!» – прошипел тощий префект. «Тебе со мной не тягаться! Книга теперь моя!» Однако Икинг не желал сдаваться. С какой стати? Как-никак, это его книга. Глубоко спрятанная, уязвленная викинговская ярость взяла верх над ужасом, и он дернул сильнее. И в этот миг что-то острое и железное выметнулось из-под полы префектова плаща и рубануло Икинга по руке. Икинг вскрикнул и отскочил. Книга развалилась надвое. Не давая тощему префекту опомниться, Икинг рыбкой нырнул за борт. Спускаться по веревке было некогда. Икинг покачался немного, разжал руки и с грохотом свалился прямо на палубу решительного пингвина. Рыбьенок перерезал веревку, соединявшую их с триремой. Течение подхватило утлую лодчонку и понесло прочь так резво, что она снова закружилась на волнах. «Где Беззубик?» – спросил Икинг. А Беззубик был в беде. Его ножка запуталась в подбородочном ремне центурионского шлема. и несколько минут Беззубик трясся, как наездник на необъезженном коне, потому что центурион с крючкозубом в штанах скакал по палубе, будто осьминог больной ветрянкой. Наконец Беззубик перепилил ремень своими твердыми деснами, и к неизъяснимой радости Икинга, совершавшего вместе с решительным пингвином уже пятый разворот на 180 градусов, с громким криком метнулся к борту, стремительно, словно летящая стрела. «Слава Тору!» – радостно завопил Икинг. Но тут Беззубик, рассекавший воздух подобно буревестнику, внезапно прервал свой полет. Неведомо откуда взявшаяся сеть, утяжеленная по краям камнями, опутала маленького дракончика, и тот, как подкошенный, рухнул на палубу римской триремы. «Беззубик!» – закричал Икинг. Над бортом склонились два силуэта. Первый принадлежал тощему префекту с половинкой книги «Как разговаривать по драконьи» в руке. Другим был римский солдат. В одной руке он сжимал трезубец, в другой – сеть. И в этой сети, кувыркаясь и барахтаясь, кусаясь и отчаянными пинками прокладывая себе путь на свободу, сидел Беззубик. Решительный пингвин совершил еще один разворот. Икинг в отчаянии смотрел на плененного дракончика. Вскоре трирема скрылась в тумане, и больше Икинг не видел своего друга.